было нечто не просто сюрреалистичное, а за гранью этого самого сюрреализма, в картине кошки, стучащей по голове лапой в космосе, на фоне галактики, летающими вокруг мертвыми телами и обломками планет. Хорошо, хоть звезда не взорвалась, подумала Тейлор и прикусила губу. Плеваться, стучать и отмахиваться в космосе было как-то глупо, равно как и верить в приметы с Земли, оставшиеся где-то там. Тейлор невольно ожидала, что сейчас перед глазами вспыхнет трехмерная карта галактики, небо прочертит стрелки указателей, зазвучит торжественная музыка, но нет, костюм молчал и не реагировал. «Эй, Луна, а где Земля?» – спросила она. «Где-то там», – кошка махнула лапой вправо, охватывая половину неба. «Или там», – теперь лапа указывала влево. «Ой-ой-ой, не могу», – покатилась Сара, хватаясь за живот. «Первый в истории случай космических колик от смеха», – сообщила Виктория, наклоняясь над валяющейся на грунте Сарой. «Да, сами Тейлор-воины, без скафандров и в космосе, Тейлор как-то не смущали», привыкла за последнее время, но Луна и все вот это вокруг. «Ваш вердикт, доктор», обернулась она к Эми. «Частный случай оглупления после потери суперсилы», с преувеличенной серьезностью заявила Эми. Ее красные туфельки и длинные ножки выглядели особенно изящно на фоне серого грунта. «Информации не давать, к интернету не подпускать, кормить три раза в день суперсилой с ложечки. Поставьте мне информационную клизму», хохотала Сара. «Какие странные желания». «Так, она может быть заразна», — Виктория отодвинулась, схватила Эми за рукав. «Не волнуйся, сейчас мы тебе поставим клизму», — преувеличенно ласково засюсюкала Лили, присаживаясь рядом с хохочущей Сарой. «Ну давай, не сопротивляйся, раздвинь свои сладкие булочки». «Фу-у-у-у», смех Сары как отрезала, она поднялась, демонстративно отряхивая юбку, хотя та, конечно, вообще не помялась, просто не могла, так как была частью костюма. «Злые вы, улечу я от вас в другую галактику». «Не, в одиночку не сможешь, мы теперь повязаны все и навсегда», — хохотнула Лили. «Тейлор семья». «Вот-вот-вот», Тейлор подбежала к Луне. «А как вас рассылали-то? Ты же должна знать. Нас швыряли особой катапультой через гиперпространство», — отозвалась та немного рассеянно. «Вы закончили Тейлор цирк, а чего сразу Тейлор?» — обиделась она. «У нас все на Тейлор. Тейлор воины, Тейлор костюмы, Тейлор цирк», — воскликнула Сара. «Хотя нет, Тейлор Мун несла возмездие во имя Луна. И продолжу», — рассердилась Тейлор, — «буду представлять себе голого мускулистого Луна, а не вас. Ты представляла нас голыми и мускулистым, зачем, когда, КХМ, КХМ», — демонстративно откашлялась Луна. «Может, поможете мне?» «Конечно», — первой закричала Тейлор, ощущавшая, как у нее горит лицо. «Все, я триангулировала сигнал, здесь была лаборатория. Вон тут проходил особый транспортный коридор, рыть нужно сюда», — указала лапой Луна. «А ты не будешь рыть?» — спросила Виктория. «Как я могу рыть, у меня лапки». Виктория снова нахмурилась, но нудить не стала, пошла и начала рыть. «Слишком мало было тренировок на Земле», — с грустью подумала Тейлор, направляя косы, рыхля ими грунты выбрасывая. Косы наткнулись на камень, проткнули его и вытащили, вспороли стальную обшивку, затем какую-то пластмассу. «Энергопласт», — пояснила Луна, хотя костюм Тейлор уже вывел справку на экран. «Значит, мы на правильном пути». «Хорошо, что он обесточенный, иначе мы не пробились бы», — заявила Виктория, тоже читая справку. Лили уже открыла рот и тут же закрыла, надулась. «Пробили бы, но потратили кучу энергии», — успокоила всех Сара. «Эй, вы будете рыть или будем болтать?» — прикрикнула Эми. «Мне уже охота отсюда убраться поскорее». «Не только тебе», — подумала Тейлор. Они пробивались по транспортному коридору, но ощущение было, словно рыли могилу. То ли себе, то ли тем телам, что летали в космосе неподалеку. «Осталось только понять, куда», — продолжила свою успокоительную линию Сара, присоединяясь к рытью. С энергомощью костюмов они могли просто продырявить спутник насквозь, но так как целью было хранилище информации, они действовали медленно. «Эй, Луна, как насчет других цивилизаций?» — крикнула Сара. Смысла особого в криках тоже не было, звуки разносила система связи между костюмами, работавшая отлично даже в таких условиях, но привычки, привычки. Даже тренировки заранее не помогли до конца. «Возможно, в хранилище будут координаты», — задумчиво отозвалась Луна, постукивая лапкой по стенке транспортного туннеля, шириной как раз с нее, но не факт. «Ах, ну почему информаторий прекратил действовать? Возможно, нужно слетать на планету с ним?» — пропыхтела Виктория. Особо крупный камень поддался, покатился вниз по кратеру, вздымая беззвучно пыль, и перед ними предстала стенка хранилища, серая, как грунт вокруг. У информатория, как и у интернета, не было центра, отозвалась Луна. Расчистите еще, тут обязательно должен быть аварийный вход для живых. Не прошло и минуты, как вход был найден и расчищен. Сломаем? Неуверенно спросила Сара, так как никаких замочных скважин или панелей доступа не виднелось. Все бы вам ломать. Луна подлетела к двери, и та открылась беззвучно. Добро пожаловать ко мне домой. Глава 2. Дома, ой, тут же бестактно удивилась Сара. Тут, под чужими звездами, вдруг подумала Тейлор, можно пригласить кого-то на землю и сказать добро пожаловать к нам домой. Да, лаборатория, комплекс, в котором создавали Луну, оказался уничтожен, но уцелело это хранилище, уцелел сам спутник, а поэтому она одним широким прыжком оказалась возле Сары и дружески ткнула ее локтем под ребра. А, ну да, точно, домой, хлопнула себя по лбу уловившая намек Сара. Посмеиваясь и толкаясь, Тейлор-воины начали влезать внутрь. Внутри хранилище представляло собой сферу, не такую уж большую, но и не маленькую, метров 10 в радиусе. Белые стены, утыканные какими-то серыми точками, словно тут был перевалочный насест для перелетных птиц. Терминал. Радостно взмяукнула Луна, кидаясь в самый низ сферы. Теперь Тейлор видела там что-то вроде стола и стула, и какие-то кубы. Информационный терминал, позволяющий подключаться к межзвездной инфосети различными способами. Кубы, аппаратура и хранилища информации. Мяу, мяу, мяу, мяу. Взревела Луна, уже успевшая нацепить на голову какой-то недошлем или чрезмерно огромные наушники. Думаешь, она пытается с кем-то связаться? Полюбопытствовала Лили. Ага, при помощи мяурзянки, немедленно сострила Сара. Вдруг это такие кошачьи песни здесь? Заступилась Виктория. Или рабошечи. Тейлор, не желая вновь оказаться в неловкой словесной ситуации, тихо отошла в сторону, обратив внимание, что сфера внутри не только идеально гладкая, но еще и равномерно подсвеченная непонятно откуда. Слабая гравитация спутника, Тейлор очень не хотелось называть его Луной, сменилась притяжением или силой тяжести самой сферы. Можно было идти куда угодно, при этом считая, что находишься в самом низу сферы. Серые точки при ближайшем рассмотрении оказались странными кристаллами, находящимися внутри самой сферы и закрытыми прозрачным пластиком. Костюм немедленно выдал Тейлор подсказку. Информационные кристаллы, используемые повсюду. Стандартная форма, икосаэдр, 20-гранник, стандартный размер, стандартный материал, позволяющий осуществлять высокоплотную трехмерную запись информации. Тейлор моргнул от последних слов, но уточнять не стало. Костюм продолжал выдавать справку, мол, помимо стандартных кристаллов можно было заказать любые, любой формы и размера, количество граней, главное, что они соответствовали стандарту какого-то Лагнарапса. Вся соль была в считывающих контактах, прижимающихся к граням и как-то там особым образом воздействующими на молекулы внутри, что те становились информационно активны. В остальное время кристалл пребывал в пассивном состоянии, продляющим срок его службы практически до бесконечности. «Так это целая библиотека», – прошептала Тейлор, пытаясь коснуться одного из кристаллов. Пальцы наткнулись на прозрачный пластик, но вдруг в костюме что-то пикнуло и пластик словно растворился. Костюм выдал сообщение, что послал информационный сигнал на открытие, благо тут не применялось никаких особых шифров. «Больше, гораздо больше», – донесся восторженный вопль Луны. «Ах, да здравствуют правила безопасности!» «Похоже, это был все-таки не кошачий гимн радости», – тихо хихикнула Эми. «По правилам в комплексах такого типа запрещен или сильно ограничен выход в инфонит на физическом уровне, поэтому они создали копию информатория, чтобы мои создатели могли обращаться туда за справками». «Ха-ха-ха-ха!» Луна подлетела в избытке чувств. Пронеслась по сфере на бреющем полете кошачьим истребителем. «То есть у нас есть нужная информация?» – робко уточнила Тейлор. «Есть. Копии исследований, инфонит, пусть и не весь, всякие развлечения, шуточки, развлекательная литература и фильмы, если переводить на земной, все это отсутствует». «Так-так-так», – тут же прищурилась Сара и бросила хитрый взгляд на Тейлор. «Стало быть, порнофильмы с голыми мускулистыми инопланетянами имеются?» «Нет, я же сказала, никаких развлечений». Тейлор облегченно выдохнула, а Сара состроила хитрое лицо, мол, погоди, дай только добраться до настоящей цивилизации. В то же время Тейлор видела по зеленым глазам Сары, что это лишь игра, для снятия нервозности и напряжения. Так, кто-то должен быть лидером, вперед выступила Лили. В этом цирковом балагане, громко прошептала Эми, и спросить, что дальше, демонстративно пропустила ее слова мимо ушей Лили. Иногда это соперничество за лидерство с Тейлор Венерой очень раздражало Тейлор, но вот прямо сейчас она была благодарна Лили. «Нам нужно найти китов и вломить им», — тут же предложила Вики. «Неправильно, нужно спасать тех, кто еще уцелел», — возразила ей сестра. «Пускай суперсилы не действовали, но шаблоны поведения сохранились, слава Юпитер рвалась драться и бить, панацея Марс спасать и лечить. Ну и еще немного демонстрировать свои прекрасные длинные прямые ноги в соблазнительных красных туфельках. Вначале нужно получить информацию», — укорила их обеих Сара Меркурий. «Во-первых, чем мы располагаем, не только по информации, но и по транспорту. Батареи костюмов зарядили до упора и еще немного прихватили с собой во вспышке перехода, но это количество, конечно. Мы не можем носиться по звездным системам в бесплодных поисках, растрачивая зазря энергию. Стало быть, во-вторых, куда тут можно отправиться или где найти сменные батареи или зарядную станцию? Живые должны знать». Тут же воскликнула Эми. «А где их искать?» Полюбопытствовала Сара в ответ. «Вот-вот, не зная, где искать, можно потратить всю энергию и сгинуть, так никому и не оказав помощи. А узнав, как обстоят дела вокруг, мы узнаем, что тут с китами, ибо вот это вот огромное космическое кладбище лично меня наводит лишь на мрачные мысли. Ну и узнав, что тут да как, будет ясно, сражаться здесь или мчаться куда-то еще, что возвращает нас к первому пункту. Транспорт и информация. Луна?» Тут же переадресовала запрос Лили. «Да вы и сами можете», – проворчала кошка в ответ. «Костюмы поддерживают подключение, да к чему угодно поддерживают, не только к стандартным кристаллам. Иначе лысого сына вы бы на уроках в интернете незаметно для всех сидели. А да, какие это были веселые и простые времена», – воскликнула Виктория. «Все вокруг было понятно и просто. Вот злодеи, их бьем, вот герои, их поддерживаем, вот губители, их не взять, сын спасает котят. А теперь что? А теперь будущее», — отрезала Лили. «Луна, ты все равно лучше ориентируешься во всем этом. Информация тут есть какая-то, помимо копии инфонета и всех этих исследований, что-нибудь, что может пролить свет на происходящее вокруг. Так, так, так, дай подумать». Луна, словно забыв, что у нее лапки, вскинула одну из этих самых лапок, вонзила в разъем внутри ближайшего куба. «Дети, не суйте лапки в розетки», — напряженно пошутила Сара. К вопросу о розетках, а как тут вообще все устроено, поинтересовалась Эми. «От чего питается? Разве костюм не выдал тебе справку? Разве я мегаумная блондинка, чтобы все там понимать?» — парировала Эми. «Или ты мегаумная блондинка?» «Да нет, ну что ты», — тут же замахала руками Сара. «Где нам, сельским неумытым простушкам, тяхаться с городскими?» Голос ее вдруг зазвучал гнусаво, в воздухе потянуло ароматами южных штатов. Взгляд Сары был неприкрыто устремлен на Викторию. «Да че там думать», — фыркнула Юпитер. «Там внутри бесконечная батарейка». Сара, похоже ожидавшая чего-то такого, опять покатилась со смеху. «Вот такие блондинки и позорят нас всех», — обвиняюще ткнула пальцем Виктория, горделиво выпячивая могучую грудь. «Из-за них про нас всех говорят, что мы тупые». И, прежде чем грозно сверкать глазами и трясти своей синей юбчонкой, вспомни, что в наших костюмах. Сара, уже открывшая рот, для какой-то остроты, издала всхлипывающий звук и замерла. «Ну все, ты ее сломала», — пожаловалась Эми, помахав рукой перед лицом. «Кто теперь будет восхищаться моими ножками и фигурой?» «Я могу», — пожала плечами Виктория. «Эй, Эмс, у тебя прекрасные ножки». «Фу», — скривилась Эми, — «звучит так, как будто я курица на гриле, и ты меня жаришь». «ГМ, как-то это неправильно прозвучало, я пропустила секс-шутку», — возопила Сара, отмирая. «И да, действительно бесконечная батарейка». «Луна, нет, я могу объяснить», — отозвалась кошка, — «но поймете ли вы, нуклоны, кварки, темная материя — это лишь та часть, что известна земной науке». Подумав, Тейлор-воины согласились, что не поймут, так что перешли к практической части, транспорт и информация. «Гиперкатапульта, которой закидывали нас, Эбакка, уничтожена», — сообщила Луна, — «но чертежи и принципиальное устройство есть, мы можем собрать новую. Если найдем источник питания, то сможем переместиться, куда захотим и докуда хватит энергии. Что же касается информации, все плохо», — огорчилась Тейлор. погладила луну, почесала за ухом. Где-то далеко внутри нее какая-то маленькая часть Тейлор поражалась, как это она гладит робота в космосе, а ощущение, словно чешет кошки за ухом дома. «Все плохо», — согласилась Луна. «Смотрите, она что-то сделала, и сфера превратилась в огромный трехмерный проектор с ними посредине. Более того, картину словно транслировали им прямо в мозг, как будто Тейлор-воины находились там вживую. Умереть, не встать», — донесся восхищенный шепот Лили. «Божечки мои, я, кажется, описалась», — голос Сары. «Человек, нет», — гуманоид стоял прямо перед Тейлор, словно докладывал ей. «Чуть плотнее и серее кожа, жестче волосы, по четыре пальца на руках, немного шире глаза, но все же в достаточной степени человек, чтобы сойти за своего на земле бед при минимальной маскировке». За спиной его виднелся огромный экран, с видом на солнечную систему. Все семь планет были на месте, но при этом почему-то были окрашены в красный цвет, словно кто-то обвел их жирным, расплывающимся фломастером. Гуманоид открыл рот и заговорил, жестко и гортанно, словно на немецком, и Тейлор осознала, что понимает его без всякого перевода, хоть и не знает языка. «Они уже здесь. Мы опоздали», — гуманоид не кричал, констатировал факты, — «и не успели наладить массовый выпуск БЗК второй версии. Шестая планета перестала выходить на связь, на поверхности четвертая и пятая идут массовые бои, и станция с полюса передает, что напряжение внутри ядра планеты непрерывно растет. Приближается третий пограничный флот, и нам не устоять перед ним, но Хандея все равно вылетел навстречу, чтобы выиграть нам несколько минут на эту запись и последние приготовления. Цель – наша лаборатория, исследования и техника, БЗК и БАККА, представляющие для них опасность». Тейлор фоном обратила внимание, что буква «Э» – экспериментальный, пропала. «Надежды нет, еще вчера передали, что столичная система уничтожена, все планеты, все до одной. Шестой флот уничтожен, инфонит не работает. Попытки предупредить о НАСАУ провалились, киты блокируют все виды коммуникаций, поглощают все энергии. Отправленный к ним гиперкатапультой БАККА был перехвачен и взорвался в середине перехода. Несомненно, они осознали опасность и борются, но мы все же попробуем сохранить хотя бы Крис». «Что?» Все вокруг содрогнулось, несколько гуманоидов, транспортировавших ящики, споткнулись и упали, один из ящиков разлетелся, по полу рассыпались кристаллы. Космообсерватория только что передала, что фиксирует повышенную активность вокруг звезды. Теперь гуманоид говорил быстро, захлебываясь словами. За его спиной носились другие гуманоиды, экран расцвел огромнейшей вспышкой, видно было, как планета разлетается на куски. Изображение еще раз содрогнулось, и Тейлор невольно взмахнула руками, чтобы устоять. Стена и экран разлетелись, внутрь ворвался словно комок огня, ударил лучами из глаз и плазмой с рук. Нескольких гуманоидов вышвырнуло в космос за пределами купола, но тут же упали щиты, в комок огня ударили струи чего-то, очень напоминавшего сдерживающую пену. «Надежды нет», — повторил гуманоид упавшим голосом, — «скоро звезда взорвется и уничтожит все вокруг, но мы доведем свою работу до конца». Запись оборвалась. «Скоро», — вскричала Сара. «Запись сделана 3 дня назад. Мы опоздали совсем чуть-чуть», — тихо вздохнула Луна. «Это все из-за меня, из-за меня», — вскричала Тейлор, дергая за косы манипуляторы. «Если бы мы отправились сразу, то все равно опоздали бы», — жестко оборвала ее Лили. «И чем бы мы помогли им? Мы сражались с губителями. Уж что-нибудь да смогли бы», — вскинулась Тейлор. «Что за НАСАУ?» — спросила Сара. «Ближайшая крупная цивилизация, не уступающая моим создателям», — пояснила Луна. «Тогда надо отправляться к ним, пока еще можно. Это очень, очень далеко. Разве мы не сможем собрать гиперкатапульту, и где гарантии, что киты там?» — вмешалась Виктория. «Нет, они должны быть еще здесь, ведь звезда еще цела», — указала Эми. «Какие еще гарантии?» — закричала Тейлор. «Они тоже могут погибнуть. Их надо спасать, предупредить, а также развернуть производство костюмов и кошек на их мощностях», — добавила Сара. «Нас было мало, но мы отстояли Землю. Представляете, что сможет миллион, миллиард Тейлор-воинов. Даже мои создатели не осилили бы», — начала говорить Луна и вдруг осеклась, выгнулась, а шерсть стала дыбом, зашипела, выпустила когти. «Киты еще здесь и готовятся взорвать звездяу. Глава 3. Я говорила, что это идиотская идея», — нервно спросила Сара. «3 раза уже», — прорычала Лили. Ты мне еще яйца в кулак посоветуй собрать. Тейлор Воина и Луна лихорадочно носились и собирали гиперкатапульту. Они умели действовать в унисон, но в бою, не в мирном труде по сборке штуки, которую они никогда в жизни не видели. Поэтому подруги сталкивались, мешали друг другу, ставили части не туда, причем заменяющие части, так оригинальных компонентов под рукой просто не было. Сработал сенсор, Луна зашипела и подпрыгнула, звезда только что взорвалась. Эми немедленно обернулась и посмотрела на звезду. У нас чуть меньше 10 минут, прежде чем вспышка достигнет нас. Быстрей, еще быстрей, мы же так и не нашли источники питания. Запитаем от костюмов. Луна тащила огромную образную трубу, в 10 раз больше ее самой, приладила ее к конструкции, вскинула лапу и вокруг все засверкало. Молекулярная сварка, подсказал костюм, сшивание материалов на молекулярном уровне. Этого не хватит, крикнула Сара, для инициации хватит, а потом используем энергию вспышки для заряда. Ты сошла с ума, давай прыгнем к соседней звезде. Какой еще соседней? Все звезды вокруг взорвались, не сомневайся. Киты столько не сожрут, они хотят уничтожить оружие против себя. Луна почти визжала и совсем не мяукала, им даже кричать не требовалось. Система связи костюмов доносила все исправно, но Тейлор не могла их осуждать. В этой черноте космоса, под чужими, пускай и очень вдохновляющими, светилами, с сообщением, что жить им осталось не больше 10 минут, если не справиться, крики и чрезмерное эмоциональное возбуждение выглядели правильно. А если не сработает? Есть другие идеи? Да, бежать прочь от вспышек. Там не будет материалов и оборудования, батареи заряжающих станций. Ты же сама недавно говорила о нехватке энергии, парировала Луна. Под эти крики кипела работа, сварка, состыковка, подтаскивание новых элементов. Костюм подсказывал назначение отдельных элементов и описывал работу гиперкатапульты, но Тейлор уже на первой минуте ощутила, как у нее отключается разум. Все это было слишком, просто слишком. Словно вокруг работала целая цивилизация технарей, а ей теперь предстояло в кратчайшие сроки понять, чем же они занимались, чем жили, на чем основана их работа. «Решетку, решетку ставь!» – орала Луна, в дополнение к конструкции, словно гигантскому гоночному болиду, от которого скрип упала бы и забилась в экстазе. Тейлор Воины тащили еще трубы части сферы хранилища, кристаллы и инфокубы уже погрузили в болид, ставили их, сваривали, ваяли какую-то трехмерную конструкцию, от одного вида которой кружилась голова. «Минута!» – взвизгнула Луна. Все в катапульту. Сама она торопливо доваривала что-то, потом ринулась следом, влетела внутрь, боднув Вики в живот. «Эй!» – возмутилась та. «А если бы у меня был мягкий пресс?» Луна даже не обратила внимания, метнулась, вонзила лапы и хвост в какие-то разъемы, все вокруг засветилось и вспыхнуло. «Быстрей!» – крикнула она. «Прижмите руки к сенсорам, нам нужна энергия для толчка». Вспыхнули пятна, отдаленно напоминающие ладони. Тейлор Воины приложили к ним руки, а Луна крикнула: «Тейлор, метни кристалл». Тейлор уже хотела спросить, какой, но Луна сбросила информацию прямым подключением, и коса-манипулятор взметнулась, ухватила кристалл и дернула, прокинув через весь болид, мимо Тейлор Воинов, прямо в гнездо. Одновременно с этим мир вокруг словно потемнел, но в то же время и вспыхнул, и Тейлор поняла, что костюм включил защиту, ибо вспышка звезды уже достигла этого небольшого спутника. «На старт!» – взревела Луна, ударяя лапой по какому-то сенсорному датчику. Все вокруг вспыхнуло, и сквозь эти вспышки была видна пылающая решетка за болидом, и мир вокруг вспыхнул, изменился, превратился в огромные сияющие полосы. Если бы не защита костюма, Тейлор бы ослепла, а может и сошла с ума. Вспышка вокруг длилась, а затем внезапно исчезла и вокруг стало темным и нормальным. Насколько это слово вообще применимо к космосу? Тейлор рассмеялась нервно от такого сравнения. «Все нормально, мы в глубоком космосе». Вскинула голову и увидела, что прямо над ними находится еще одна солнечная система. Словно она опять попала в какой-то гигантский планетарий. «Нам повезло», — вдруг сказала Луна. «Киты полетели взрывать звезды и сняли поглощающий барьер. Иначе нас выбросило бы посреди пути и нас бы сожрали. А что, заранее нельзя было проверить?» Возмутилась Лили. «И вообще, мы на месте или что?» «Да, это Артвар, пограничная система цивилизации Анасау», ответила Луна. «А почему они не пришли на помощь?» Полюбопытствовала Тейлор. «Они ближайшая цивилизация, не уступающая в могуществе нашей, моей, ГМ, моих создателей и также гуманоиды. Возможно, в этом есть какая-то связь, и гуманоидная форма дает какие-то преимущества. Надо будет заняться исследованием этого вопроса, но потом, когда мы развернем производство костюмов и успешно предупредим местные власти. Луна, ты не ответила на вопрос, укорила ее Тейлор. А почему их раньше не предупредили? Все это не так просто, как тебе кажется. Сердито ответила Луна, проводя лапкой по мордочке. Хвост ее раздраженно постукивал по невидимому полу. «А нас не заметит?» – спросила Вики. «Не должны, но лучше не стоять на месте. Прицеливаемся и телепортируемся на третью слева планету, она центральная в системе, там нам надо будет внедриться в местное общество, прикинуться своими и отправиться в столичную систему. Мы можем прикинуться своими». Восхитилась Эми. «Ну да, Луна же прикинулась кошкой», – хмыкнула Сара. «Наверняка в костюмах есть мимикрия под Анасау, анасаунцев, анасуан, но это все равно не ответ на мой вопрос, а его и не будет», — почти ласково сказала Сара. «Потому что Луна от него уклоняется, как и подобает порядочной кошке, но я, как лучшая подруга, конечно же тебе расскажу всю правду. Просто они враждовали друг с другом, поэтому промедлили совсем, с отправкой сигнала, с предупреждениями, с помощью, а потом стало слишком поздно. Враждовали», вскинулась Тейлор. «Но это же неправильно». «Конечно, но давай возьмем Землю, ну не знаю, Китай и Японию, например, раз уж у нас тут рядом Лили. Попахивает космическим расизмом. А если я скажу, что из-за этого ты вышла красивее и больше нравишься окружающим?» «Хм, надо подумать». Лили в черноте космоса наморщила лоб и приставила к нему палец. «Или США и Мексику, но только равных по силе. И там люди, могущественные, но которым вражда с соседом важнее, чем, ну не знаю, мозговые слизни, которые по ночам пробираются в уши гражданам». «Фу-у-у-у-у», раздалось дружное, а Эми аж палец в ухо засунула и затрясла там им. «И вот идет вражда, а слизни поражают граждан, забираются наверх в социальной пирамиде и в какой-то момент их обнаруживают, начинается гражданская война, но к соседям за помощью не обращаются, так как с ними вражда». «Вроде как соединить войны с Мексикой и войну за независимость воедино», – кивнула Тейлор. «Вроде того, с той лишь разницей, что соседи и не знают даже об этих самых мозговых слизнях, и радуются тому, что соседи развалились и поубивали друг друга. Но ведь это неправильно», – вскричала Тейлор. «Конечно, но разве ты не видела всего этого на Земле, как люди поступали неправильно, на эмоциях, делали что-то плохое, лишь бы навредить соседу? Вот и здесь то же самое». Под конец создатели Луны поняли, что все это больше их самих, но было уже поздно. Луна молча парила или лежала, распластавшись в вакууме, делая вид, что не слышит. «Это неправильно», — повторила Тейлор. «Мы должны помочь им, мы должны помочь всем, уничтожить этих китов и истребить их навсегда. Не слышат тебя зеленые на Земле», — поддела ее Сара. Тейлор смутилась на мгновение. «Луна, извини, я не знала, что это настолько чувствительный вопрос», — мягко сказала она. Кошка издала короткое фырканье, затем потерла лапкой нос. «Это все от незнания», — уже всерьез добавила Сара. «Похоже, нам придется очень многое изучить в кратчайшие сроки». «Что?» — вдруг закричала Лили. «Мы преодолели хренолеон световых лет, чтобы снова пойти в школу. В школе весело», — подмигнула ей Вики. «Будем популярными девчонками». «А я», — Эми остановилась и посмотрела на свои ноги. «Ладно, будем. В школе все долго. Мы просто не успеем», — покачала головой Сара. «И как вы себе это представляете? Приходим мы такие, без документов и знания жизни вокруг, и говорим мы инопланетянки и собираемся бороться с опасной всемогущей неведомой хренью, дайте нам поучиться у вас в школе». «Точно», — вдруг закричала Вики. «Даже на Земле было что-то такое, и там тоже были какие-то тянки». «Меркурий права», — вмешалась Луна. «У нас нет времени медленно изучать что-то в школе Анасау, где к тому же не рассказывают о китах». Тейлор вдруг подумала, что о них нигде не рассказывают. «Чтобы рассказывать, нужно изучить и победить, а этого еще никто не добился. Повсюду киты сжирали цивилизации и улетали дальше». Мысль была печальная и подавляющая, но тут же Тейлор вскинула голову. «Конечно же, ведь они победили китов. Да, один из них был мертв, а второй поврежден, но победили же. Как прививка, организм побеждает ослабленный вариант вируса, а затем полноценно борется уже с настоящим. Они, Тейлор-воины, должны стать этот прививкой и помочь всем против вируса китов. Но выход есть. Мимикрия, как у меня», — Луна провела лапкой по меху. Базовый облик Анасау не слишком отличается от моих создателей, а стало быть, и от землян. Всю разницу нивелирует маскировка костюма. Так, сейчас вам надо вызвать системное меню. ХМ, нет, давайте лучше я сама сделаю. Тейлор словно услышала невидимый щелчок. Костюмы теперь соединены в сеть, самообучающуюся сеть, которая также подключена ко мне, объявила Луна. Они будут впитывать и поглощать всю информацию о цивилизации Анасау, до которой смогут безопасно дотянуться. Нам нужно будет еще обустроить хранилище для кристаллов и инфобанка, а также добавить туда емкости для новой информации. Костюмы будут учиться и учить вас, поэтому готовьтесь, здесь будет жестче, чем в обычной школе. Но в то же время и легче, ведь костюмы связаны с вами напрямую. Только теперь Тейлор заметила, что за ее спиной и ниже парит контейнер, огромный куб с инфокубами и кристаллами. Так погоди, если бы мы не взяли эту штуку, начала Лили, глядя на контейнер. Нет, нам все равно не хватило бы энергии. И ты не права, Сара, наши цивилизации не враждовали и не воевали. Знали друг о друге, но расстояние было слишком огромным, чтобы установить хоть какой-то нормальный контакт. Позже, по мере расширения, две цивилизации встретились бы естественным путем или приблизились бы настолько, что можно было бы говорить о вражде. Но ты так уверенно говорила о них. Конечно, я же кошка и робот, по-твоему, мне ведомы сомнения? Вдруг рассмеялась Луна. Жутковатое зрелище, прокомментировала Эми. Ой-ой-ой, да ты бы на свои дубы, то есть энтов, посмотрела бы. Вдруг возмутилась Вики, уперла руки в бока. Они же тебе нравились, и единороги. Да, но вначале было жутко. Если бы мои создатели обладали обширными знаниями об Анасау, то переместились бы сразу в их столичную систему, продолжила Луна. Но все, что они знали, это вот, пограничная система, с которой несколько раз обменивались сигналами. Какие-то общие, очень общие контуры самой цивилизации, как и они получили информацию о моих создателях. Теперь понятнее масштаб того, что нам предстоит совершить. Да, воскликнула Тейлор, но мы не отступим. Тогда начинаем перемещение, кивнула Луна. Мы все теперь в одной сети, я возьму на себя компонент скрытности. И не забывайте, Анасау не уступают моим создателям, только Бзек не создали, так как не сталкивались с китами, так что не считайте, что костюмы спасут вас от всего, как это было на Земле бед. Тейлор воины взялись за руку и переместились на третью слева планету. Как-то Тейлор ездила в Нью-Йорк вместе с родителями и была ошарашена мегаполисом, и сейчас испытала нечто похожее. Вокруг носились, летали и бегали, прыгали, свистели, телепортировались, в каком-то упорядоченном хаосе. Знаки и сигналы, транспорт, живые существа, а может и сами анаусине, вспышки, изменяющиеся на глазах дома, какие-то сообщения прямо перед глазами, попытки взломать костюмы и что-то продать, а может просто послать сообщение. «Похоже, вам еще рано в столицу», — подытожила Луна, глядя на ошарашенную пятерку Тейлор-воинов. Глава 4. Тейлор шла между домами, пытаясь уложить в голове концепцию города без дорог. Здесь не требовались дороги и тротуары, потому что не было автомобилей, по крайней мере в земном их понимании. Между домами, привольно стоящими вдали друг от друга, чтобы не заслонять солнце и ветер, находились озера, рощи, лужайки, которые можно было топтать как угодно, если вдруг возникало желание. Особый сорт травы восстанавливал сам себя, вода в водоемах самоочищалась, благодаря особым бактериям, а деревья просто вырастали заново. Впрочем, никто их особо и не ломал, и не портил, здесь к ним относились равнодушно. Ну, все равно, что на земле кто-то взялся бы обдирать кусты или рвать сорняки, посмотрели бы как на дурака, но особо реагировать не стали бы. Дома, опять же, не были домами в земном смысле, где требовалось набить целую кучу живых в одном месте, чтобы они работали там. Скоростной транспорт всех форм и размеров, от индивидуальных летающих поясов до мощных космолайнеров решал эту проблему, вдобавок к телепорт-площадкам, имевшимся повсюду. Мобильность была ограничена разве что размерами самой планеты, да и то не особо, все планеты в системе были связаны между собой телепорт-каналами. Пожалуй, вернее было бы сказать, что мобильность ограничена пределами Солнечной системы, так как между звездами мгновенные телепорты с планет уже не работали. Требовалось взлететь, вылететь за пределы, как правило, врата ставили над плоскостью эклиптики, и уже оттуда перемещаться, куда надо, иногда даже цепочкой переходов. Если переходов, мгновенных, было больше четырех, то это уже считалось далеко. Соответственно, дома представляли собой скорее клубы по интересам, чтобы единомышленники или разделяющие увлечения были рядом, можно было общаться и действовать вживую, а не через местный интернет. Под эти нужды перестраивались вокруг дома, превращались в тематические парки или закрытые крепости, или наоборот, какие-то творческие выставки. Кто хотел, просто жил один, места вокруг хватало всем. Служба доставки переправляла заказы по домам, используя все ту же телепортационную сеть, да и на работу зачастую не было нужды ходить вживую, многое делалось удаленно. Какими такими работами занимались Анасине, так называли себя жители цивилизации, Тейлор и ее подруги пока что только разбирались. В обществе их царил социальный кредит и общественная польза, вместо денег все измерялось в них. Больше работаешь, опаснее работа, важнее, полезнее, тем больше кредита получаешь, за него можешь получить хоть космолайнер, а то и собственную планету. В то же время общество гарантировало некий минимум, на который можно было просто жить и ничего не делать, и очень хорошо жить, по земным меркам, но для Анасинета все выглядело страшнейшей нищетой, как так, не иметь возможности сменить дом, материк, планету, в любой момент, не получать какие-то там фрукты, от которых сейчас все с ума сходили, получать доступ в инфосеть на урезанной скорости, не дающей возможность работать с полным погружением. Чика-пыкса пальчик круть, раздался лающий голос позади Тейлор. Костюм уже вывел изображение говорившего, в сопровождении трех друзей, а также дополнительный перевод, помимо голосового, «Сеньорита, я в восхищении вашими формами». Тейлор тихо вздохнула. Анасине тоже были гуманоидами, как и древренцы, цивилизация создателей Луны, но со своими отличиями. Самым значимым из них был рост, который у среднего анасинина составлял 1.5 метра. При этом они еще, помимо странного вида волос, словно разделенных проливом из лысины, кривили ноги, будто заправские кочевники. По крайней мере так было когда-то из тех незапамятных времен осталось, что чем выше рост, чем прямее ноги, тем красивее анасинин, независимо от пола. С приходом пластической хирургии, методом генной инженерии и корректировки тела, былые тела отошли в прошлое, все как один ринулось лепить себе новые тела по канонам красоты. Все стали высокие и прямоногие, мускулистые и красивые, по местным меркам, конечно, неземным. Самой Тейлор они постоянно напоминали толпу китайцев, превратившихся в капитанов Америка из старых комиксов. Надо заметить, это несоответствие лица и тела сбивало жар в ее теле, так и торопившимся восхититься мышцами и контурами тела. А вот ее тело, да и не только ее, но и остальных Тейлор-воинов, вызывало учащенное сердцебиение у местных. Почему? Да потому что у них были естественные формы, а не подправленные в процессе, и по местным меркам Тейлор выступала на уровне земного мисс Вселенная. Разумеется, то, что Луна и Сара влезли в местные сети и вписали туда всех, заодно выставив почти безграничный социальный рейтинг, тоже вносила свой вклад. А нет, никаких толп поклонников, таскающихся следом, попытки слежки через инфосеть отбивали системы костюма, но вот при личной встрече Тейлор регулярно слышала такие вот фразы, обычно выраженные более понятным языком. Ну и зря, донесся уже вполне понятный возглас. Возможно, костюм просто подключил очередную языковую базу, с местным жаргоном или еще что. Тейлор даже не пыталась понять, как это работает, просто приняла как данность. Костюм сам поглощает информацию, заполняет свои базы, помогает Тейлор, вот так вот переводя, подсказывая, направляя. Она шла дальше, а четверо Анасин смотрели вслед восхищенно, и это было немного приятно. Тейлор хмурилась и старалась думать о мраке, но все равно было приятно. Подруги все же уступали ей в росте, а значит и красоте по местным понятиям. Никто из Анасин не кидался следом, не вскидывал оружие, не пытался добиться чего-то силой, чему имелись свои причины. Насыщенность инфосетью, включающая в себя обилие сенсоров, датчиков, следящих камер и прочего, неизбежно приводила к тому, что преступники в первую очередь думали о том, как бы не оставить информационных следов, а не физических. Насыщенность предметами, на любой вкус и цвет, а также их персонализация и привязка к владельцу, тоже приводила к тому, что не было смысла что-то отбирать, проще было слегка своровать себе кредита и заказать, что нужно. Все это относилось и к физической близости, в инфосети всегда можно было найти себе партнера по вкусу или заказать индивидуальную секс-робокуклу, неотличимую от оригинала. А если хватало рейтинга и кредита, то и куклу с ограниченным искусственным интеллектом не отличить от живого человека. Ну и преступления на этой почве тоже склонялись в инфосторону. Взломать учетные записи, получить доступ к личному инфопространству, подглядывать в сети, такого вот характера. Сара описывала эту сторону жизни Анасин со странным блеском в глазах. Вторая причина близко соседствовала с первой, безопаснее было совершать преступления на расстоянии, в инфопространстве, без оставления физических следов. Местная полиция, разумеется, бдила, была оснащена по последнему слову техники и не стеснялась отключать целые сегменты домов и живых от инфосети, тут же появляясь из телепортов и порталов в поисках преступника. Преступники, как правило, оказывались дезориентированы отключением от инфосети и теряли драгоценное время. Соответственно, и тюрьмы местные больше напоминали земные курорты, только без подключения к инфосети. Как Анасине с таким погружением в виртуал еще не утратили любовь к обычной жизни, оставалось загадкой для Тейлор. Разумеется, Луна следила, чтобы выходки Тейлор-воинов не привлекали внимания в сети и не доходили до полиции, при этом сама обучалась и совершенствовалась. Тейлор прошла еще примерно с четверть мили и вышла на берег небольшого озера, где делала вид, что загорает ими, на самом деле опять пользуясь случаем, чтобы продемонстрировать всем свои ноги. С другого берега ее жадно рассматривали три анасинина, пытаясь сделать вид, что не рассматривают. «Наслаждаешься вниманием?» – спросила Тейлор, присаживаясь рядом. Чуть дальше озера располагалась роща с деревьями, на ветвях которого высился дом Тейлор-воинов, почти такой же, как в Брактон-Бей. Рощу, озеро и дом им обустроили часа за четыре примерно и то, потому что Тейлор-воины еще выбирали придирчиво, а Вики затребовала летающего единорога. «Просто загораю», — ответила Эми, чуть опуская серую ленту, местный аналог солнечных очков. «А как же эти?» Тейлор через связь костюмов указала на троицу на другом берегу. «Тейлор, очнись, это инопланетяне», — ответила Эми. «А что, инопланетяне, тоже люди?» «Ага, а мы приехали к ним в роли цирка, выступать и смешить», — пробормотала Эми, надвигая ленту обратно и укладываясь на спину обратно. «Какого еще цирка?» — не поняла Тейлор. «Не знаю, какого земного?» «Тейлор цирка», — ответила Эми, не поворачивая головы. «Или ты думаешь, что они сочли бы нас разумными и равными себе, зная они правду? Ну или просто, не будь на нас костюмов, обеспечивающих подключение к инфосети, переводы, все эти рейтинги, кредиты, общение, сообщения. Ты на Земле, когда выходила со смартфона в интернет, считала ли равной себе, ну не знаю, собаку, например, которая, конечно, умная, ласковая, дрессированная, но разговаривать и пользоваться компьютером не умеет?» Тейлор задумалась, укусила ноготь. Ощущение внимания Анасин спало, то ли что-то сообразили, то ли удалились взламывать учетные записи Тейлор-воинов. За ноги и задницу не хватали, да, но зато ломились в друзья и пытались взломать, что есть, то есть Луна только радовалась и потирала лапки, призывала не снижать накала страстей, мол, она учится. Что-то в этом не сходилось со взломом и неограниченным кредитом, но Тейлор решила не вдаваться в детали, понимая, иначе им не внедриться, не сделать так, чтобы их выслушали и, самое главное, услышали. «Ага», — представила, — воскликнула Эми, не услышав ответа. «Нет, думаю о том, как бы до них точно-точно донести информацию, чтобы услышали и приняли. Ну надо как дрессированной собачке походить на лапках, потом погавкать, а потом вдруг заговорить человеческим голосом, или сбросить одежду и показать им свои ноги и то, что выше». Голосами зазвучал зло, взвинчено. «Завидуешь, ты же можешь себе любые ноги тут сделать». «Да, но это будут уже не мои ноги, а чужие. Как и люди вокруг, они не люди, а чужие инопланетяне. Но мы же прилетели им помочь. Как можно помогать кому-то, если не сочувствуешь ему?» «Не знаю», — проворчала Эми, ворочаясь, словно в спину ей впивались иголки. «Может, пища местная так влияет, или то, что мы далеко от дома, и здесь Тейлор воинов спасали костюмы, фильтровавшие еду и питье, предназначенные все же для Анасин. Точно так же, как сами Анасине вынуждены были бы принимать меры, попади они на землю. Мы всего три дня здесь», — напомнила Тейлор, — «а ты уже вся злая. Хочешь, возьмем пояса и полетаем, или арендуем кораблик и слетаем в космос, только ты и я». В этот раз Эми снова отодвинула полосу, взглянула поверх нее на Тейлор, словно хотела что-то увидеть, найти, понять. «Ты злишься на меня?» — спросила Тейлор. На себя, вдруг ответила Эми серьезно. Там, на земле я была силой, действительно помогала команде, а здесь что? Здесь за меня все делают костюм, суперсилы нет, все, что остается, так это ноги местным демонстрировать. Ты забыла, что здесь ни у кого нет суперсилы, а у меня ее изначально не было, и это давало мне потрясающую, невообразимую силу, так как костюму не требовалось тратить энергию на подавление паразита вот здесь. Тейлор постучала по лбу. Вообще, она хотела постучать ими по лбу, но потом передумала. Не годилось стучать подруге по лбу, разве что гладить, но это опять могло быть истолковано не так. Местным, понятное дело, было все равно, но они принесли сюда с собой кусочек земли, с ее обычаями, проблемами и всем прочим. Это давало им силы оставаться землянами и помнить о своей миссии, но это же порождало и конфликты. ХММ, к чему ты ведешь? К тому, что не суперсила и паразит в голове определяют нас, а мы сами. Да, с защитой костюма, но все же мы сами. Мы бились на земле с китами за живых, будем биться за них и здесь. Да, они инопланетяне и у них, возможно, мерзкие привычки и мы для них, без костюмов, просто дрессированные цирковые собачки с дикого мира. Ну так что, с того, ведь мы сами выбрали эту миссию, мы решили прилететь сюда и сражаться за живых, вот и все, собственно. Все остальное, уже детали исполнения и да, ты привыкла сражаться суперсилой, так что с того, привыкни теперь сражаться при помощи костюма, ведь он часть тебя. Не костюм делает все за тебя, а ты направляешь его туда, куда устремлено твое сердце, а сердце твое устремлено к добру и помощи живым. Тейлор настолько увлеклась, что протянула руку, дабы прижать ее к сердцу Эми. Сообразила, что наделала, отдернула руку и густо покраснела. А Эми вдруг рассмеялась легко и весело. «Точно, я свободна. Спасибо, Тейлор». Она взлетела, прямо из лежачего положения, подлетела стремительно и поцеловала Тейлор, после чего с хохотом взлетела уже вертикально в небо. Тело ее прямо на глазах покрывал костюм Тейлор-воина, вились косы манипуляторы, закручиваясь вдоль тела в такт движению. «Я свободна и я спасу всех», — донесся выкрик Эми. Глава 5. «Итак, прошло 10 дней, и мы условно влились в общество», — объявила Луна, постукивая хвостом по столу, на котором восседала, а также стали привлекать к себе слишком много внимания. «Я не виновата, что мои ноги неотразимы», — тут же хихикнула Эми, демонстративно полируя ногти. «Как выяснилось, все наши ноги неотразимы», — поддержала ее Лили, закидывая эту самую ногу на стол и угрожающе шевеля пальцами. Они обе захихикали синхронно, словно сделали что-то смешное. Тейлор списывала это на эйфорию от новообретенных возможностей. Как выяснилось, даже Сара использовала новую силу лишь отчасти, не в полную мощность. Прошедшая неделя стала не только временем освоения, но и временем всплеска внимания к ним, так как Тейлор-воины мелькали там и сям, костюм отлично заменял и имитировал всякие там летные пояса, доски и прочие приспособления, их замечали и таращились, благодаря росту и естественной красоте. Луна, стиснув зубы, сражалась с инфосетью и училась. Тейлор-воины тоже учились и мелькали, вживались в общество. «На самом деле все не так уж и плохо», — сообщила Луна, — «немного славы и известности нам не помешает, когда мы доберемся до столичной системы. Конечно, это будет слава и известность какой-то захолустной пограничной системы, но нам это тоже пойдет на руку. Любые промахи в поведении спишут на пограничье». «А наша предыстория?» — вдруг спросила Сара и пояснила. «Любой анасинин оставляет за собой огромный след в инфосети, с самого рождения. У нас его нет». «Теперь есть», — ответила Луна и поднесла лапку к мордочке, словно хотела то ли умыться, то ли зевнуть. «И это еще одна причина, почему нам надо улетать и торопиться». «Ты промахнулась», — объявила Сара с каким-то странным торжеством в голосе. «Ты промахнулась». «Да-да, потому что у меня лапки», — отмахнулась Луна. «Насмехайся теперь, рабокошку каждый обидеть может, и буду насмехаться», — не стала возражать Сара, сверкая зелеными глазами. «Возможно, это не самая лучшая идея», — синхронно сказали Эми и Лили. Затем Эми потерла веснушки, а Лили постучала по носу, обменялись взглядами. «Злить Луну, без которой мы тут точно пропадем», — добавила Эми. «Не злить, а, да ну вас», — махнула рукой Сара. «Она нам всем дыру прогрызла в костюмах со всей этой безопасностью, осторожностью. Туда не ходи, на камеру попадешь, сюда не ходи, поклонников соберешь, то не делай, туда не суйся». «И что в итоге?» «Она сама наследила, взламывая сервер Infocity. Не так уж и наследила, фыркнула Луна. Просто лучше улететь, чтобы не начали копать вглубь и не заметили ничего. И наша миссия – спасти всех, а не ехидничать над Луной, добавила Тейлор. Сара в ответ только показала ей язык и надулась. Раз возражений больше нет, а спорщики они мяуели, оскалилась Луна под смешки Тейлор воинов. Переходим к действию. Все собрали вещи, вопрос с подвохом, насторожилась Вики. Костюмы на нас, все остальное можно заказать на месте, раз уж у нас такой рейтинг. Да, это тоже отчаянно пытались вызнать, откуда у таких красавиц такой огромный рейтинг и как можно заполучить все такое же. Луна, не вильнув и хвостом, возможно, также с помощью Сары и Лили, сочинила историю про отважных космических спасательниц, которые вытянулись, благодаря сбоям в системах обеспечения гравитации. Там еще присутствовали спасенные Анасине, ужасные опасности ужасного космоса, героические подвиги и прочие дела. Ну а сюда, в систему Эртвар, красавицы залетели отдохнуть и поправить здоровье. Хорошо, тогда наша яхта уже прилетела и ждет. Нам еще пытались навязать капитана-помощника, но я отказалась, ведь отважные космоспасательницы отлично пилотируют все виды космического и наземного транспорта самостоятельно, расплылась в кошачьей улыбке Луна. А мы пилотируем, озадачилась Тейлор. Тот же пояс она освоила легко, это было все равно, что летать в костюме, но пикер, аналог мотоцикла, нет, не хватало тренировки следить за тремя измерениями одновременно и еще прогнозировать в четвертое, то есть, где она будет несколько секунд спустя и кто туда может прилететь. Главное не то, что мы делаем, а как это видит публика, наставительно заявила Вики. Они вышли из дома и обнаружили рядом небольшой шар. Семиместная прогулочная яхта со всеми удобствами, как сообщил тут же костюм. Почему семиместная? Ну вдруг кто-то из вас захотел бы прихватить друга или подругу из местных, невозмутимо заявила Луна. Эй, возмутилась Эми. Отличная маскировка. Не просто мы, возникшие из воздуха, а еще и с местным жителем, у кого уж точно инфослед настоящий. Тут же парировала Сара. Это вот вначале немного удивляло и беспокоило Тейлор, как легко их тут все приняли за своих лишь потому, что Луна что-то там сделала с инфосетью и обеспечила присутствие Тейлор-воинов в ней. Затем она, правда, поняла, что обычный живой человек, проще было называть всех людьми, чем анасинами или древренцами или сотней других названий, всяких мелких и не слишком гуманоидных цивилизаций, в жизни такого бы не смог. В отличие от Луны, которая была не просто и искусственным интеллектом, но еще боевым антикитовым автоматом, предназначенным для внедрения, проникновения, маскировки и прочего. Кажущаяся легкость была лишь кажущейся, ведь требовалось подделать очень много информации, чего опять же не смог бы обычный живой. А ведь и правда, озадачилась Лили. Ну что, кто-то завел здесь друзей. Тейлор, смутившись, слегка вскинула руку. Ну, мы не совсем подруги, конечно, так, пообщались два раза, но зато вживую и они дали мне свои коды прямого доступа и добавили в свое виртуальное пространство. А во, присвистнула Сара. По местным меркам, это все равно, что крепкая дружба. Я бы поставила скорее на поклонниц, сознанием дела добавила Вики. Ну знаете, свита под руку популярной девчонки, что, не знаете. Зато я знаю, Тейлор тоже приходила в голову такая мысль, но она отвергла ее и теперь немного смутилась. Их как раз двое, а у нас семиместная яхта, поиграла бровями Сара. Что, даже не сомневайся, они с тобой полетят в столичную систему. Хо-хо, еще как полетят, а наш рейтинг и кредиты снимут все проблемы. Это я знаю, кивнула Тейлор. Еще вначале ей было неловко обманывать с этим рейтингом, словно деньги украла, но затем она как-то смирилась. Инфослед подделали, почему бы и не рейтинг. В любом случае, выйти на центральную площадь или там в инфосети громко объявить правду все равно не представлялось возможным. Но я не уверена, что надо их тянуть за собой, они точно биться не будут, а еще мы можем подвергнуть их опасности, объяснила Тейлор. Да, ты права, кивнула Лили. Тогда лучше не брать. Больше ни у кого подруг, друзей не нашлось, и Тейлор-воины вошли внутрь яхты шара. Хм, я ожидала чего-то большего, сказала Тейлор, решив не сдерживать реакции. Шар внутри очень напоминал шар-хранилище с того места, где создавали Луну. Простота, элегантность, масса пустого пространства. Разве ты не видела другой техники и домов Анасин? Риторически вопросила Сара. В земных кораблях компактность и размер имели значение, здесь, нет. Да нет я. Тейлор помахала рукой, не зная, как объяснить. «Точно», — вдруг поддержала Лили. «Где пульты, лампочки, экраны, кресло командира и строгая униформа, а также узкие коридоры, в которых так приятно сталкиваться и тереть телами, в попытках разойтись, или зажимать красавчиков в углу?» «Да», — поддержала ее Вики. «Дай пять». Косы манипуляторы взлетели в воздух, раскрылись и столкнулись, словно и правда давая пять. «Да, вот то, что Лили сказала. Ты же понимаешь, что это обманчивое представление», — полюбопытствовала Сара. «Понимаю, но все равно ощущение, словно надули. Как будто не в космический корабль вошли, а в автобус, пару остановок до библиотеки проехать. А для местных так оно и есть», — безжалостно напомнила Сара. «Смотри», — Тейлор обернулась и невольно восхищенно ахнула. Они уже покинули планету и стремительно неслись вперед, к вратам выше плоскости эклиптики, в которой обычно располагались планета и звезда. Планеты здесь, как и возле родной Земли, отличались климатом, гравитацией, освещенностью, в зависимости от удаления от Солнца, но люди здесь продвинулись несравнимо дальше. Планеты были частично терраформированы, изменены и защищены от чрезмерного воздействия, более того, Анасине, не только здесь, но и в других системах, сформировали традиционную цепочку. Любишь природное тепло? Переселяйся на планету ближе к звезде. Любишь холод? Бери самую дальнюю. Легкость движений? Бери ту, что с самой малой гравитацией, и так далее, и так далее. Это, уж не говоря о том, что с параметрами можно было играться внутри жилищ, но Анасине сейчас переживали период любви к естественному. Вначале ударились в искусственное, теперь вот пошел откат. Рост и ноги, чтобы натуральные, жара природная, вода не из бездушных очистительных машин, а из природных водоемов, заботливо очищенных, конечно же, бригадами специальных бактерий, но все же, и так далее, и так далее. Разумеется, в безумие Анасине не впадали, пользовались техникой, инфосетью, достижениями цивилизации, но вот в таких вещах все равно наблюдался уклон в естественное. «Видишь?» – спросила Сара. «Как на автобусе проехать?» «Да уж», – поджала губы Тейлор. «Страшно становится, какая пропасть лежит между нами. Черная-черная пропасть космоса», – зловеще зашептала Эми, обнимая Тейлор за талию и становясь на цыпочки, чтобы шептать прямо в ухо. «Где летают черные-черные киты с самыми черными-черными намерениями и тянут свои черные-черные щупальца к черным-черным героиням?» Затем она не выдержала и рассмеялась, и остальные тоже, и последний отрезок пути до врат прошел под общий хохот. Немного нервный, немного даже безумный, от всего происходящего вокруг, но в то же время полезный. Страх перед той пропастью, что отделяла Землю бета цивилизации Анасау и цивилизации создателей Луны, не исчез полностью, но словно расплылся, стал не таким мощным. Превратился в знакомую разновидность страха, что ли, словно перед первым выходом на улице в костюме или атакой на губителей. Еще одна причина поторопиться, вдумчиво заметила Луна, которая вылизывалась и управляла кораблем одновременно. «Ведь киты ждать не будут». «Тьфу ты», сплюнула за всех Сара. «У нас был такой момент, а ты его испортила». «Да-да, я промахнулась», повела лапкой Луна. «Сейчас вот мимо врат промахнусь и все». Врата были уже совсем близко, и пускай название соответствовало их функции, но оно не отражало формы. Еще один шар, только огромный, не до размеров настоящей Луны, которая не кошка, а спутник Земли, но все равно очень большой. Связано это было с двумя вещами: запасом поверхности для превращения в портал перехода и размещением внутри аппаратуры и источников энергии для этого. Техническая сторона была простой, как и все остальное в Анасау, вот только простота эта временами напоминала Тейлор их костюмы. Нечто простое, удобное в использовании, многофункциональное, интуитивное и понятное в управлении для пользователя, и при этом невообразимо технологически сложное, если смотреть в целом. Врата, собственно, тоже попадали под это описание. Послал запрос, получил ответ, который сразу можно было заложить в автопилот и в нужную секунду пройти порталом врат в нужную точку. Но стоящая за этим техника, расчеты, энергия, всякая там физика гиперпространств, от одного вида формул которой мозг Тейлор увидал до состояния гусеницы в коконе. «Тогда мы просто развернемся и запросим еще раз», — ласково отозвалась Сара. «Научила на свою голову», — проворчала Луна невнятно. «А ты хотела бы, чтобы мы полностью зависели от тебя и постоянно о чем-то просили?» — серьезно спросила Тейлор. Луна еще что-то проворчала. Шар яхты приближался к шару врат, резко сбросив скорость. «Да, нет, не знаю», — проворчала Луна, двигая лапами так, словно двигала невидимые рычаги. Штатный психолог Сара Левси снова с вами, и это значит, что знак Меркурия вошел в дом знаний, провозгласила торжественным голосом Сара, вызвав новую волну смеха. Не волнуйтесь, дорогие Тейлор-воины, все очень просто. Маскировка Луны слилась с ее поведенческой программой, и теперь она сама не знает, чего в ней больше, автомата или кошки, и если кошка нападет на кита, то кто кого заборет? Конечно же, кошка. Тут же фыркнула Вики и сделала движение рукой, словно лапой с когтями. Погоди, кит же большой, возмутилась Эми. Ну, мы же победили своего кита, парировала Вики. Так что там с Луной? А, ну это очень просто, махнула рукой Сара. У нее слились программы, и теперь она считает нас своими котятами. Дружный вопль Тейлор-воинов и самой Луны совпал с моментом перехода сквозь врата. Глава 6. Тейлор понимала, что за 10 дней они уж точно не стали своими в цивилизации Анасау, но оптимистично полагала, что вжиться им удалось. Этот оптимизм разлетелся вдребезги в первый же день прибытия в столичную систему. Да нет, что там, буквально в первые же минуты. Масса космического транспорта, от величаво плывущих транспортов, размером с половину Луны, до одноместной мелочи, так и носившейся туда-сюда.